Ты же команде дала увольнительную до завтра, Ария. Я чуть повернул голову, стараясь не обращать внимания на забравшуюся ко мне под рубашку ладонь. Хм, мурлыкнул Азари. Ответь на один вопрос. Ага, замерла, насторожилась. Спрашивай, почему ты со мной такая внимательная? Ноготки Ари тут же легонько царапнули мне грудь. Хочешь погрубее? Нет, я поморщился, накрыв ее ладонь своей. Никогда не понимала, что в этом люди находят. У каждого свои предпочтения. Ну да, на вкус и цвет, все маркеры разные. Но ты не ответила, почему? Это совсем не похоже на хозяйку Омеги. Джейн, тоже не похоже на Спектра Шипард. Я безмолвно закатил глаза, перехватывая вторую ее ладонь, что весьма целеустремленно направилась вниз, под резинку трусиков. Блин, у тебя евреев в роду случаем не было, Кова? Судя по голосу, Ария недоуменно нахмурилась. Евреев, нация такая, первый раз слышу. Тогда почему ты отвечаешь вопросом на вопрос, Шипард? Ты невыносима. Джейн, я же просила. Тогда, Джейн, Ария раздраженно зашипела, дергая меня за подол рубашки, может ты, наконец, заткнешься и дашь снять с себя эти тряпки? Ответь на вопрос, пожалуйста. Это так важно? Да. Отстранившись, Ария нашарила на полу бутылку и, увидев, что та пуста, спрыгнула с дивана, направившись к бару. Это Омега, Шипард, холодно бросила она через плечо, выбирая высокий бокал и с глухим стуком припечатывая его к барстыке. Здесь только кажется, что всем на всех плевать, а на деле тут, как в стае варенов, за тобой следят сотни глаз. И стоит только этой своре почувствовать слабину, как она сразу вцепится тебе в глотку. Хм, и к чему эта политинформация? То, что благостью Омега не лучится, известно всей галактике. А ты здесь чужая, продолжила Ария, смешивая себе коктейль. Пришла и ушла. Я озадаченно заморгал, пытаясь понять, как все это относится к тому, что в постели хозяйка Омеги оказалась весьма деликатной. Особенно когда, вспомнив подробности этого самого когда, почувствовал, что неудержимо краснею. Да уж, это был тот еще момент, блин. Когда пальцы Арии весьма недвусмысленно коснулись заветного женского места, меня охватила самая натуральная паника. Хорошо хоть просто оцепенела, а не принялась отбиваться. Она тогда здорово удивилась, но что-то успокаивающе зашептала, стала осторожной. В общем, наладилось. Странно это, уж от кого, а от Арии подобной чуткости я никак не ожидал. Ведь чтобы держать в кулаке местную вольницу, надо быть той еще тварью. Умной, жестокой, циничной и чуткой. Со мной. И если отбросить внезапно вспыхнувшую с ее стороны любовь, то получается. Ты здесь чужая, Шипард. Пришла и ушла. До меня, наконец, дошел весь трагикомизм ситуации, и я, не сдержавшись, захохотал, как ненормальный. Ария резко обернулась на этот смех, вспыхивая биотикой. Упс, кажется, она меня сейчас ударит. Выставив руки вперед, я, задыхаясь, в оправдание выдавил. Я пришла к тебе потому, что мне просто ни к кому больше идти, а ты со мной так потому, что тебе больше ни с кем побыть, просто женщиной. Я все никак не мог успокоиться, заходясь в истеричном смехе. Несгибаемая командир Шипард, героиня, мать ее, галактики, и великая ужасная Омега, две законченных неудачницы. Говори за себя, зло бросила Ария, отворачиваясь. Ну вот, обиделась. Кое-как уняв дурацкий смех, я утер навернувшиеся на глаза слезы, помотал головой. Мда, что-то нервы совсем не к черту. Перевел взгляд на Арию, что уселась в кресле, нарочито бесстрастно потягивая коктейль. Точно обиделась. Тяжело вздохнув, сполз с кровати и, подойдя к ней, устроился на широком подлокотнике кресла. Чуть пригнулся, заглянув в глаза. Извини, не хотела тебя обидеть. Ух, какой взгляд в ответ. Холодный, злой, колючий. Меня трудно обидеть, Шипард. Меня легко только разозлить. Ну да, конечно. Верю, ага. Обняв, старательно изображающую безразличие Азари, я виновато ткнулся ей носом в шею. Правда не хотела. Прости за сранку. Ария молча поднесла к губам бокал, демонстративно не обращая на меня внимания. Ну и ладно, пусть молчит, зато не гонит. Посидев так несколько минут, я еще раз покаянно вздохнул и легонько коснулся губами ее щеки, пробормотав. Не обижайся. Просто мне плохо, и я, как ребенок, бью по всем, кто рядом, чтобы им тоже сделать больно. Обычный эгоизм. Людям это свойственно. Шипард. Поставив бокал на столик, Ария взяла меня за подбородок, повернув лицом к себе. «Не делай так», — мотнул я головой, вырываясь. «Не люблю. Куда там? Ария немедленно снова ухватила меня за подбородок и, прежде чем я успел возмутиться или вырваться, поцеловала, аккуратно, мягко. «Ну, вот что ты с ней делать будешь», коротко ответив на поцелуй, я снова высвободился. «Терпеть не могу таких покровительственных жестов». «Джейн», насмешливо протянула Ария, «ты похожа на котенка, это такие мелкие хищники, забавные видео, с которыми так любит размещать в экстранете», фыркнул я, как бы между прочим соскальзывая с подлокотника и устраиваясь у нее на коленях. «Они на земле и водятся, кстати». «Да», машинально обняв меня за талию, «приятно, черт возьми». Ария пожала плечами, как-то не интересовалась, где эти зверьки обитают. Я, покачав головой, закатил глаза. «Дожились, блин, Азари рассказывает мне про котиков. Господи, Ария, в твои годы. Вообще-то, насколько я знаю, у женщин-людей принято обижаться, когда им указывают на их реальный возраст», язвительно заметила она. «Вообще-то, насколько я знаю, у Азари возраст – это знак статуса, поэтому они не обижаются», не менее язвительно парировал я, обводя пальчиками восхитительно упругую грудь Арии. «Тем более, уж кому-кому, а тебе на годы жаловаться грех. У меня просто в голове не укладывается, что я сижу на коленях у безумно красивой женщины, которая наимничала по всей галактике в те далекие времена, когда моя прапрапрачерд знает в какой степени бабушка еще пузыри в люльке пускала и даже не думала, что встретит дедушку. За столь откровенную лесть меня наградили благосклонной улыбкой, нежным поцелуем и задумчивым взглядом. «Все же ты странная, Шепард, люди обычно не задумываются над нашим возрастом». «Люди обычно вообще не задумываются», поморщился я, вспоминая обличительное выступление Алинка. «К тому же ты у меня первая Азари. Точнее, если учесть, что я совсем недавно вернулась и, короче, вообще первая». Ария пару секунд удивленно хлопала ресницами, видимо осмысливая услышанное, а затем заливисто от души рассмеялась. «Ох, Шепард, ну да, очень смешно, офигенный такой повод для веселья, кто бы спорил». Мрачно посмотрев на хохочущую Азари, я дернулся, собираясь слезть с ее коленей. «Пусти». Но та, крепко обняв, наоборот прижала к себе. «Шепард, извини, ты», и снова расхохоталась, «зараза, просила же». «Ну, хорошо, хорошо, Джейн, как скажешь». Наконец, вдоволь навеселившись, Ария одним движением выпрямилась, подхватывая меня на руки, и понесла на диван. «Во, блин». Испуганно обхватив ее за шею, я попытался как-то уложить в мозгах мысль, что меня, несут, на руках, в кровать, и более-менее пришел в себя, только почувствовав под собой упругую поверхность дивана. Уф, ни хрена себе потрясение. Нет, понятно, что трясти мужественностью в данном случае откровенно глупо, и не только потому что женщина, а потому что Ария действительно старше. Невообразимо старше, 800 лет, это если прикинуть. Хм, у нас сейчас на дворе конец 22 века, получается, родилась она в 15-м. Что там у нас на земле тогда было? О, Колумб Америку открыл. С ума сойти, я в постели с женщиной, которая подружек за лепестки дергала, когда у нас Христофор к индейцам на веслах греб. Мда, если подумать, так даже хорошо, что я нынче девочка, был бы мальчиком, совсем бы крышу от комплексов снесло. А так можно послушно, чисто по-женски, выгнуться, нежась в очень умелых руках и подставляя грудь под такие ммм требовательные и в то же время чуткие губы. Ария, что, а как Азари, вообще на меня как-то не вовремя напало косноязычие, ну это то есть, сейчас. Ария, вспыхнув биотикой, загадочно улыбнулась, увидишь, упс, кажется, напросился. Глава 66, нас утро встречает, понедельник утро, клуб зеленых и отходчивых, народное творчество, утро красит нежным светом, беззвучно мурлыкал я, развалившись на переднем пассажирском сиденье аэрокара и лениво наблюдая за проносящимися мимо огнями развлекательного района Омеги. Несмотря на некоторый физический дискомфорт после весьма бурной ночи, на душе было на удивление спокойно. Все же близость с Арией здорово встряхнула мне мозги, поставив их на место, что ли. Если раньше все эти трусики, лифчики, маникюры и прочее воспринимались с некоторой досадой, ну, словно роль отыгрываешь, то тут мне, можно сказать, на пальцах продемонстрировали, что я нынче самая что ни на есть женщина. И оказалось, что женщиной быть не так уж и плохо. Точнее, а, блин, хрен ли тут себе врать, все было просто великолепно. Женское тело и без того куда чувствительнее мужского, А уж если с биотикой и разными азарийскими штучками, мда. И какого хрена столько времени дурью маялся, идиот? Ну, женщина и женщина, что теперь, стреляться, что ли? Впрочем, даже злиться на себя толком не получалось. В данный момент я настолько любил эту галактику, что готов был простить ей даже существование наглого Батара, который, сидя за рулем, больше пялился на мои коленки, чем на дорогу впереди. Хотя, вот его-то как раз можно понять. Еще по первой жизни помню, что хорошо ХМ отласканная женщина буквально лучится, притягивая мужские взгляды. А уж я сейчас, судя по внутренним ощущениям, не то что лучился, а просто-таки светился, как зенитный прожектор в ночи. Но вообще, странное состояние. С одной стороны лень даже шевелиться, а с другой, энергия просто бьет через край. Хочется, блин. Не знаю, чего хочется. А нет, знаю. Тормози. Батар, вздрогнув, рефлекторно бросил аэрокар вправо-вниз, выходя из воздушного коридора и, приземлившись на обочине, недоуменно уставился на меня, ожидая объяснений. Так, хватит мне томным взглядом коленки царапать. Решил ухаживать. Начни с малого. Я ткнул пальчиком в сторону небольшого магазина, который мы едва не пролетели. Хочу пирожных. Шепард. Ты, Батара шалело захлопал сразу всеми четырьмя глазами. Не понял, что за блеяние. Как взглядами раздевать, так он первый, а как выполнить пустяковую просьбу, так гляделками блымкаем. Поджав губки, я холодно отчеканил. Пирожных, кремовых, сейчас, пробормотав сквозь зубы что-то такое, что переводчик старательно проигнорировал, Батар выбрался из-за руля и пошлепал в магазин. То-то же, а то развелось тут любителей без печенюшек заигрывать. Вернулся Батар минут через пять и, бросив мне на колени коробку с набором пирожных, мрачно проворчал. «Вообще-то Ария приказала отвезти тебя в док, а не бегать для тебя по магазинам. Так ты еще и не бегал», — меланхолично заметил я. «Это так, для начала». «Начало?» — Батар несколько нервно хмыкнул. «А потом?» «Потом ХМ». Открыв коробку, я задумчиво пошевелил пальчиками, выбирая, какое пирожное на меня смотрит. Потом небольшие, но ценные подарки, ужины в роскошных ресторанах, огромные букеты цветов, походы в кино и на премьеры. После пары лет таких вот ухаживаний девушка поверит, что ты настроен достаточно серьезно для совместной жизни и допуска в постель. В постель исключительно после свадьбы, разумеется. «Ты издеваешься», — округлил глаза Батар. «Если бы, поверь, о, мой четырехглазый друг, 90% женщин человеческой расы считают, что отношения должны строиться именно так и никак иначе. Ну, лет до 20 так считают, а после 20, а после они умнеют, в большинстве, остальные умнеют к 30, а я тяжелый случай, можно даже сказать запущенный. Кстати, о небольших подарках предпочитаю лиронское серебро с черными рубинами, чтобы под цвет глаз подходило. Мой пылкий воздыхатель аж поперхнулся. Ну да, украшения от лиронских ювелиров стоили, мягко говоря, недешево. Видел я на Иллиуме симпатичный такой гарнитурчик. Колье, сережки, браслетик. И недорого, по цене так совсем чуть-чуть дороже Нибелунга. Ладно, хватит с воздыхателя, пожалуй, а то уже глаза в разнобой дергаются. Да и остаток пирожных без чая не осилю. Нарочито медленно облизнув кончики пальцев от крема, я задумчиво огляделся. Поехали, милый, пока мне еще чего-нибудь не захотелось. После пирожных настроение, окончательно доломав ограничители, умчалось куда-то за облака, а вчерашняя злоба на альянсы призрака показалась откровенно нелепой. Надо же, использовали бедняжку, подставили, заманили. Ай-яй-яй, злыдни какие. Не посоветовались, не обсудили, не выслушали такого умного. Подонки. А то, ты, женя, не знал, что призрак преследует свои цели, и в них тебе отведена роль приманки. Альянс, а ли там принято делиться планами с исполнителями, а ведь ты, голубь сизокрылый, именно исполнитель, фигура, пешка. Ну, ладно, пусть не пешка, а ладья. Но сути это не меняет. Что ты сделал, чтобы из фигуры стать игроком? 3 месяца болтался как это самое в проруби, и что в итоге? Ничего. Хотя нет, итог как раз закономерен, тебя сыграли. Есть слово такое умное, гамбит, когда жертвуют фигуру для получения стратегического преимущества. Вот тебя и того, скажи спасибо своему читерскому послезнанию, что вывернулся. Да еще и альянсу с призраком малину обломал, за что тебе, кстати, отдельное спасибо скажут при случае. Короче, жила-была девочка, сама виновата. Почувствовав, что настроение резко поползло вниз, я слопал еще одно пирожное. чисто для поднятия тонуса, и невидящим взглядом уставился за окно, проматывая в памяти недавние события. Ладно, это все критика. Дело, конечно, нужное, но малопродуктивное. Надо искать позитивные моменты. Например, после горизонта я понял, откуда у призрака с началом жатвы появятся корабли и солдаты. Не тот десяток корветов с парой сотен боевиков, что имеется сейчас, а реальный боевой флот, способный выполнять стратегические задачи, и тысячи прекрасно обученных бойцов. Ну, и все им сопутствующие, как то, центры подготовки, доки, склады, ремонтные базы, все, без чего настоящая армия не может существовать. Так вот, ниоткуда не появится, потому как все это уже есть. Просто пока оно именуется пограничной стражей Альянса систем. Каковая стража ни к ВКС, ни к колониальной гвардии никакого отношения не имеет, являясь абсолютно отдельной структурой. И вот, с началом жатвы, все это поменяет хозяина. Тихо, спокойно, без воплей и стрельбы, поскольку среди погранцов идеи Цербера разделяют процентов 70, а остальные 30 молча сочувствуют. Что, в общем-то, неудивительно, ибо именно пограничной страже приходится чуть ли не ежедневно отбивать налеты пиратов и работорговцев, при том, что в метрополии проблемы окраинных колоний предпочитают вообще не замечать, отдав их на откуп крупным корпорациям. Так что, ксенофобия и пылкая любовь к правительству среди пограничников цветет и колосится, как арбузы по весне. Правда, есть еще служба безопасности Альянса, которая как бы и обязана следить за политической сознательностью доблестных защитников рубежей человечества, но где кончается эта самая служба и начинается Цербер, сам черт не разберет. Еще раз пробежавшись по логической цепочке: призрак, горизонт, погранцы, СБ, Цербер, я слегка охренел. Во, блин, даю, мимоходом целый заговор раскрыл. Только что толку-то с этого? Бежать в ассамблею Альянса с воплем? Слово и дело, что ли? Так, во-первых, не добегу, а во-вторых, кто мне там поверит? Чувствую, битье себя в грудь. Ребят, я точно знаю, я же в игру играл. Нифига не прокатит, да и не предназначен мой скромный второй размер для битья. Как показала недавняя практика, у него куда более, приятное применение имеется. Стоп, а ведь есть и те, кто, если не поверит, так хоть прислушается. Типа, родных для моего оригинала вооруженных сил. В ВКС церберовцев даже рядовой состав не любит, а уж в Адмиралтействе вообще тихо ненавидит. Опять же, контрразведка ВКС традиционно на ножах с СБ. Помнится, адмирал Кахаку даже пытался под Цербер копать. Правда, так и не успел довести расследование до конца. Кстати, о Кахаку, а ведь по канону Шепард могла передать все, что тот нарыл, серому посреднику. Оно, конечно, маловероятно, но вдруг, надо обязательно у Лиары поинтересоваться, а потом выйти на Хакита. Я так увлекся разработкой изощренных интриг и многоходовых комбинаций, что в реальность меня вернул только голос Батара, прогудивший над ухом: «Эй, Шепард, приехали». Печально вздохнув, я тряхнул челкой, прогоняя из головы сладкое видение, как я, весь такой в парадной форме, с суровым видом стою на мостике флагманского линкора Триго флота, разносящего в хлам базу призрака. «Что? Приехали, говорю», — фыркнул Батар. «Думал уж, ты тут заснула и придется на руках нести». Задумчиво покосившись на него, я смерил взглядом расстояние от Эрокора до шлюза Нормандии. «Слушай, просто из любопытства, ты извращенец или самоубийца? А что, Шепард, ты можешь нравиться только извращенцам? Ну, тебе же нравлюсь. Или это внезапная любовь с первого взгляда?» Батар в ответ оскалил в усмешке иглообразные зубы. «Просто ты мне жизнь перевернула». О, от подобного заявления я натурально офигел. Когда это я успела? 2 года назад. К счастью для меня, ты так торопилась вырвать глаза Балаку, что отпустила нашу банду во свояси. 2 года назад. Балак. Стоп, а как его зовут, воздыхателя этого? МММ. Чарн, кажется. Точно, Чарн. Ну да, миссия «Гибель с небес» в первой части игры. Захваченный пиратами астероид над одной из колоний. Астероид над Терра-Новой, вспомнил я, нехорошо прищуриваясь. Твоя банда туда за рабами приперлась. Какие рабы, Шепард? Под моим теплым взглядом Батар нервно заерзал. Кого там было брать на этой каменюке? Мы за нулевым элементом пришли, была верная наколка, что там 2-месячный запас для двигателей хранится. Да не заявись Балак со своей сворой, мы бы обчистили склад и ушли, а эти ученые-придурки нас бы вообще не заметили. Ага, развилка в каноне. Можно было пострелять банду этого Чарна или договориться с ними и, получив информацию, отпустить. Правда, удивительно, что мой оригинал выбрала вариант договариваться, не в ее это характере. И как это я вас тогда отпустила, прямо сама себе поражаюсь. Так не отдай мы тебе коды к системе безопасности комплекса, Балак бы заложников перебить успел. И что, тебя так впечатлило, что жив остался? Это моих парней впечатлило, хохотнул Батар. Особенно когда по новостям показали, что осталось от Балака после встречи с тобой. Он восхищенно прищурил верхнюю пару глаз. В общем, мы после этого решили на Омегу свалить, подальше от Альянса и психов, вроде тебя. А когда уже здесь у нас вышел небольшой конфликт с тогдашним старшим над доками, объясняться с Арией отправили меня. Мол, раз уж смог отмороженный Шепард зубы заговорить, то и с королевой как-нибудь договоришься. И как, невольно заинтересовался я. Батар ухмыльнулся еще шире. Договорился. После общения с тобой, это было не так уж и страшно. Мда, эк, его мой оригинал впечатлило. Интересно, чего такого она с Балаком сотворила, что целая банда, собрав вещички, предпочла по-тихому слинять подальше. Не знала, что столь популярна в вашем обществе, озадаченно протянул я. Интересно, у вас там моим именем детей еще не пугают, а много ты вообще о нас знаешь? Неожиданно зло бросил Батар, отворачиваясь. Признаться, подобный вопрос меня поставил в тупик, ибо Батарами я никогда не интересовался, не видя в этом никакого смысла. Во-первых, их кастовая рабовладельческая культура и одобряемый властью расизм к праздному интересу как-то не располагали, а во-вторых, по канону жатва начнется с их территории буквально за месяц с батарианской гегемонией будет покончено, о чем остальная галактика узнает только от немногочисленных беженцев. Впрочем, сами виноваты, ни хрен было объявлять рабство национальной традицией и вопить о собственном превосходстве над остальными. Знаю главное, пожал я плечами. Кастовая культура, рабовладельцы, рабовладельцы, угу. Чарн мрачно кивнул на устало бредущую со смены бригаду чернорабочих, где две трети составляли его соплеменники. Посмотри вокруг, большинство населения нижних уровней, батары. Как думаешь, почему они готовы жить на помойке, лишь бы подальше от прекрасной и благой гегемонии? Проследив за его взглядом, я чуть нахмурился, припоминая наш поход на нижние уровни Омеги. А ведь действительно, чем ниже и хуже, тем больше там четырехглазых. Да еще Гарус как-то рассказывал, что и на самом дне, в заброшенных штольнях, где нет ни воды, ни энергии, ютятся не только варка, но и целые общины батаров. Все так плохо, плохо. Чарн стиснул лежащие на руле руки так, что побелели костяшки пальцев. В гегемонии каста дает тебе все. Работу, дом, защиту, даже жену. За это ты платишь или работаешь. Если не можешь платить, каста от тебя отказывается. Что с тобой происходит дальше, объяснять надо или сама догадаешься? Полюбовавшись на мою понимающе вытянувшуюся физиономию, он кивнул. Вот-вот, так что, рабство, это еще далеко не худший вариант, там хоть как-то кормят и защищают. Я внутренне поморщился, реальный мир, мля, хорошо в игре, те плохие, эти хорошие, все просто и понятно. А тут, не то чтобы я весь прямо распереживался над несчастной судьбой батаров, но как-то царапнуло. Слушай, Чарн, у тебя в гегемонии кто-нибудь из близких остался, а тебе-то что? Мрачно буркнул он. Я промолчал, ожидая ответа на вопрос. Может и остался, скривился Батар, поняв, что объяснений не дождется. Тогда послушай моего совета, вывези их оттуда. Чарн подозрительно скосил на меня верхнюю пару глаз. С чего такая забота? Это все пирожные, фыркнул я, выбираясь из Эйрокора. Девушке так трудно устоять перед кавалером с целой коробкой. Интерлюдия. Ария Телак. Ария, вошедший в кабинет хозяйки Омеги Турианец замер на пороге, Чарн вернулся. Пусть зайдет, коротко бросила та, не отрывая взгляда от отчета с корабля казино. Там опять устроили перестрелку за джекпот и управляющий плакался на разгромленный зал, умоляя увеличить количество охраны. Нытье управляющего Арию интересовало мало, но вот список убитых остолоп и охранники ведь могли и кого лишнего зацепить. Понял. Турианец скрылся за дверью. Через пару минут дверь снова распахнулась, пропуская вернувшегося из доков Батара. Запись разговора, не дожидаясь вопроса, тот подошел к столу, выложив на него инфокарту, и, повинуясь властному жесту, метнулся к бару за кувшином со свежевыжатым соком Томей. Прихлебывая мелкими глотками сок, Ария внимательно прослушала запись, только один раз остановив воспроизведение, когда Шепард отправила Чарна за пирожными. Лиранское серебро, Она насмешливо посмотрела на насупившегося Батара. «У Шепард определенно есть вкус, да уж», — хмыкнул тот, демонстративно скользнув взглядом по отчетливо виднеющимся на ее коже следам бурной ночи. «Со вкусом у Шепард все в порядке». Ария на подобную фамильярность только слегка изогнула уголки губ, обозначая снисходительную улыбку, и небрежно поправила ворот халата. Входящим в ближний круг разумным дозволялись определенные вольности, а уж так любимые мелкими боссами раболепные поклоны на каждой фразе ее, истинную королеву Омеги, только раздражали. Это лишь ничтожество жаждут ежеминутного доказательства своего величия. Тем же, у кого реальная сила и власть, все эти приседания не нужны. Ну а если кому-то забывшемуся все же приходится напоминать, то урок должен быть показательный, вроде повешенного на собственных кишках вольнодумца, с прикрепленным к телу кибердоком, чтобы не меньше недели подыхал, вереща на всю станцию. Дослушав запись до конца, Ария откинулась в кресле и, уставившись на Чарна испытующим взглядом, утвердительно заключила: «То есть, ты ей веришь про гегемонию? Ты же поверила, тогда», — хмуро намекнул Батар, потирая хрящевой нарост между правой парой глаз. Ария с некоторым трудом подавила прокатившуюся по телу волну ужаса. Кто именно приходил за Грейсоном, узнать так и не удалось, но судя по тому, что оставленные присматривать за его убежищем наблюдатели вообще никого не заметили, этот кто-то был профессионалом высшего класса. И не послушай она тогда предупреждение Шепард или начни по обыкновению осторожно проверять информацию, уточнять, что за этим может стоять вместо того, чтобы сразу отправить за дочерью команду бойцов, все могло бы закончиться очень плохо. Выплеснув остатки сока прямо на пол, Ария ткнула пальцем в сторону бара. «Подай». Прекрасно знавший привычки хозяйки Чарн, торопливо нашел в баре бутылку бренди и поставил на стол перед ней. «Поверила», — мрачно кивнула Ария, наливая себе сразу половину бокала, и правильно сделала. Подняв бокал, она одним глотком его осушила, пытаясь вымыть из головы образ траурной процессии. «Ну вот», — Чарн нервно переступил с ноги на ногу, отводя взгляд от хозяйки. Покрутив в пальцах пустой бокал, Ария, наконец, приняла решение. «Возьмешь Харна и Баррика, у них тоже родные в гегемонии остались. Сроку вам, декада». «Понял. Все, иди». Проводив взглядом выбежавшего из кабинета Батара, Ария налила себе еще на пару пальцев бренди и на этот раз медленно, словно лекарство, выцедила напиток. Ох уж это Шепард, вернувшаяся неизвестно откуда, как бы даже не с того света, бывшая спектр вызывала у хозяйки Омеги чувство настороженности. Слишком уж непредсказуемой оказалась эта странная человечка, слишком непонятной, слишком много знающей и слишком опасной. Ария непроизвольно поморщилась, вспомнив, как во время того разговора о коллекционерах лицо Шепард превратилось в застывшую маску с трещинами плохо заживших рубцов, а из похожих на багровые угольки глаз выглянуло нечто бездушное, словно неживое. Надо признать, ей тогда стало весьма неуютно, если не сказать прямо, страшно. Хотя Джейн, тут Ария, не сдержавшись, усмехнулась. Джейн, напротив, оказалась весьма забавной, робкой, трогательно доверчивой, словно дева озарив свое первое слияние, и такой же жадной до ласки. «Ты у меня первая озаря, если то вообще первая». Ария негромко рассмеялась, вспоминая обиженно дующуюся человечку, и на секунду даже задумалась, а каково было бы заниматься с Шепард любовью, а не просто сексом. Разделить с этой странной человечкой не только тело, но и чувства, образы, желания, но тут же выкинула подобную чушь из головы. Шепард явно хранила множество тайн, и весь многовековой опыт Арии буквально вопил, что среди этих тайн найдется немало таких, что могут доставить случайно узнавшему их проблемы, большие проблемы, а то и несовместимые с жизнью. Командир спецназа Альянса, спектр совета, та самая Шепард нет, обнимать вечность с таким разумным ради простого любопытства, идея откровенно опасная. А она, Ария, прожила свои 800 лет и стала пусть и не коронованной, но реальной королевой систем термина именно потому, что всегда умело соизмерять риск, выгоду и желание. Глава 67. Работа над ошибками. Золотая рыбка, будучи положена на сковородку, резко увеличивает количество желаний. Народное творчество. «Доброе утро, капитан», — поприветствовала меня Сюзи, едва я поднялся на борт. «Доброе, доброе», — отозвался я, мысленно предвкушая, как сейчас доберусь до каюты, рухнув в постели и всласть поленюся. «Как у нас тут?» Договорить мне не дал прозвучавший из динамиков интеркома радостный вопль Джокера. «О, с возвращением, «Капитан, а у нас побег». Сбившись с шага, я замер в коридоре, мучительно пытаясь сообразить, кто у нас мог сбежать. Так и не припомнив никаких узников, осторожно уточнил. «Какой еще побег, Джокер?» «Массовый», — восторженно пояснил пилот. Судя по голосу, сам факт, что кто-то откуда-то массово сбежал, доставлял ему несказанное удовольствие. «Вот же блин, на сутки этих охламонов оставить нельзя». Резко развернувшись, я быстрым шагом направился в рубку, на ходу прикидывая, похоже это на пресловутое космическое помешательство или Мара просто с таблетками от своего синдрома в ролике переборщил. Однако, вопреки ожиданиям, выглядел Джокер вполне нормально. Более того, заметив у меня в руках коробку с пирожными, он расплылся в одобрительной улыбке, закивав. «Вот это вы правильно, капитан, то есть лучше бы, конечно, попкорн, но пирожные тоже ничего». После этой фразы я окончательно перестал что-либо понимать и, раздраженно уставившись на лучащегося весельем Мара, поинтересовался. «Может, объяснишь, что случилось? Кто сбежал, откуда?» Вместо ответа, пилот приглашающе кивнул мне на соседнее кресло и жестом конферансье активировал голоэкран правой консоли. Пожав плечами, я устроился на подлокотнике, выжидающе глядя на экран, где появилась запись с камеры наблюдения в коридоре второй палубы. Несколько секунд ничего не происходило, затем красная голограмма замка на двери медотсека замигала, сменила цвет на тревожно-желтый, после чего вообще исчезла. «Ой-ё, Джокер», — жалобно протянул я, — «ты же не хочешь сказать?» «Да вы смотрите, капитан, смотрите», — улыбающийся во все 32 Мара, нагло выудил у меня из коробки пирожное и, откусив сразу половину, продолжил с набитым ртом. «Кепкой клянусь, это просто блокбастер». На экране дверь медотсека слегка приоткрылась и оттуда высунулась замотанная в простыню Джек. Настороженно огляделась, едва слышно проговорила что-то себе за спину и, с усилием сдвинув створку диафрагмы, видимо серводвигатели отключились вместе с замком, выскользнула в коридор. За ней выглянул также упакованный в простыню Тейлор, повертел головой, нашел взглядом камеру, состроил умоляющую рожу и осторожно, бочком, выполз из медотсека, за Тейлором последовал Массани, а потом, сейчас будет мой любимый момент, предвкушающе пробормотал Джокер. Вслед за Массани из медотсека выбралась Лоусон, в смысле, попыталась, но, так как дверь была открыта не полностью, а едва-едва, только чтобы протиснуться, да и то боком, Церберша банально застряла, ее выдающийся бюст никак не пролазил в слишком узкую щель, не зная, то ли плакать, то ли смеяться, я молча наблюдал, как под ехидные комментарии бритоголовой, Тейлор с Массани освобождают яростно шипящую Миранду из коварного плена, а все от того, что кто-то слишком много ест, назидательно прокомментировал происходящее на экране Джокер, а потом растет В, он, запнувшись, покосился на меня, в плечах, тем временем, Цербершу таки вытянули в коридор, правда, в процессе чуть не раздев, и вся четверка собралась в кружок, яростно перешептываясь. Особый колорит сцене придавало то, что все четверо были замотаны в простыни на манер римских тог. Точнее, это Тейлор с Лоусон и Массани изображали из себя римских сенаторов, у Джек же грудь и поясница были словно в кирасу закованы в медицинский корсет, а простыня сложена в несколько раз и обернута вокруг бедер на манер короткой юбки. Плюс, биотичка, как усталый воин на копье, опиралась на стойку от какого-то прибора. Блин, надеюсь, она эту стойку просто вытащила, а не разломала какую-нибудь хреновину ценой в половину Нормандии. Судя по доносящимся обрывкам разговора, компания решала, кто пойдет в разведку с риском попасться на глаза нашему доброму доктору и принять удар на себя. Добровольцев, разумеется, не находилось. Препирательства продолжались, пока внезапно раздавшийся звонок лифта не заставил горе беглецов замолчать и с ужасом уставиться на открывающиеся створки. В гробовой тишине, только у Тейлора беззвучно шевелились губы, кажется, церберовец пытался молиться, двери лифта распахнулись, и оттуда медленно вышел. Вакариан, от облегченного вздоха узников отсека и в Нормандия, наверное, чудом по швам не лопнуло, как воздушный шарик от перепада давления. Турианец же, узрев выдающуюся четверку сенаторов в изгнании, замер на месте, отвесив от удивления мандибулы. «Так, Гарус, ты ничего не видел», — первым сориентировался Массани. Вакариан накинул взглядом замотанных в простыни людей, приоткрытую дверь медотсека и довольно потер руки, заявив: «Три десерта». Чуть подумав, добавил: «С каждого». «Слышь, гребешок, Харя не треснет», — немедленно возмутилась Джек. «Ну как хотите», — демонстративно пожав плечами, Вакариан направился обратно в лифт. «Согласны», — торопливо выпалила Лоусон, стегнув по биотичке яростным взглядом. «Договорились», — кивнул Гарус и как бы между прочим заметил. «Кстати, я бы на вашем месте поторопился, пока Чиквасусалуса в клинике сидит, так ее нет на борту». В один голос завопили обманутые хитрым турианцем беглецы. «Но она же вернется», — ухмыльнулся тот, быстрым шагом скрываясь за поворотом коридора. Глядя как народ, узнав, что непосредственной опасности нет, торопливо разбегается по каютам, я лихорадочно прикидывал варианты. Судя по таймеру записи, побег был 3 часа назад, и если наш врач до сих пор отсутствует, то можно успеть выловить беглецов, запихать их обратно и сделать вид, что ничего не было. Главное, чтобы... «Сюзи, Чиквас на борту?» — с надеждой поинтересовался я. «Да, капитан», — разбила в прах мои надежды Искин. «Доктор Чиквас вернулась из клиники 17 минут назад». Мысленно застонав, я обвиняюще уставился на появившийся над консолью шарик. «Сюзи, но ты-то куда смотрела?» Я поставила в известность мистера Мора, как дежурного офицера корабля, укоризненно промигала та, но он не счел нужным принимать какие-либо меры. «Джокер, а что Джокер?» — состроил непонимающую мину пилот. «Они же ничего не нарушили». Чиквас сказала: «Не беспокоить, насчет держать и не пущать указаний не было. Вот сдам тебя ей сейчас», — прошипел я. «Меня нельзя, я на вахте», — невозмутимо отозвался Мара, выводя на свою консоль контрольные голограммы. «Вот гад, а, устроился тут. Ну, ничего, я еще отомщу, и мстя моя будет ужасна. Только позже, сейчас самому спасаться надо». На секунду мелькнула слабовольная мысль: а может сбежать и попросить у Арии политического убежища? Не выдаст, поди. Но, чуть подумав, я отмел ее как несоответствующую героическому облику. «Я же Шепард, гроза жнецов, спаситель галактики. Я тут самый главный, в конце концов». «Капитан, доктор Чиквас просит вас зайти в медотсек», — сообщила Сюзи. «Она говорит, что это срочно». Испуганно вздрогнув, я выбрался из кресла и уже на ходу бросил: «Скажи ей, что чуть позже. В данный момент не могу, дела. Так, сейчас главное, принести кого-нибудь в жертву нашему доктору, иначе последствия будут непредсказуемы». Чиквас в ярости: «Это вам не какой-то там предвестник, это, блин, локальный апокалипсис на отдельно взятом корабле». Напустив на лицо самое сосредоточенное выражение, я быстрым шагом проскочил по кораблю и, остановившись перед дверью в каюту Церберши, коснулся голограммы замка, активируя интерком. «Миранда?» Тишина. Ни ответа, ни привета. Затаилась, блин. Вздохнув, я настойчиво постучал по голограмме. «Мисс Лоусон, есть разговор. Срочный». «Шепард, это не может подождать», — донеслось, наконец, в ответ. «У меня тут...» «Да-да, калибровка у вас в самом разгаре», — раздраженно перебил я. «Успокойтесь, одна я стою перед вашей дверью. Чиквас не наблюдается». После минутного молчания: «С духом она там собиралась, что ли? Дверь все же распахнулась». «Миранда, ну что за детский сад?» Прямо с порога попытался я надавить на сознательность Церберши. «Сбегать из медотсека, вы же взрослая женщина». Лоусон в ответ сложила руки под грудью и хмуро уставилась на меня, всем своим видом показывая, что как раз потому, что она взрослая женщина, на подобные детские подначки не поведется. Еще раз вздохнув, правда, на этот раз мысленно, ну, попробовать-то стоило, я уселся в гостевое кресло. «Ладно, черт с вами. Собственно, у меня к вам дело. И какое же? Так как на горизонте нас, всех нас, призрак просто использовал как приманку, начал я. А у вас есть доказательства?» — не дала мне договорить Церберша. «Блин, да у нее упрямство затмевает даже ее же стервозность». «Миранда, прекратите, ослиные ушки вам не идут», — фыркнул я, окидывая взглядом явно посвежевшую женщину. «Все же несколько дней вынужденного отдыха определенно пошли ей на пользу. Вот если кроличи и пушистый хвостик пимпочкой, тогда ваша фотосессия заполонила бы все обложки журналов, а модели плейбоя пострелялись бы от зависти». «Шепард». «Что Шепард?» «То, что в колонии были агенты Цербера, вы, надеюсь, отрицать не будете. Или, что совершенно случайно взорвавшийся генератор как-то подозрительно напоминает диверсию. А уж про внезапно оказавшуюся поблизости оперативно-тактическую группу я вообще молчу. Это не доказательство», — упрямо поджала губы Церберша. «Все это лишь косвенные, да-да, черты, черточки. Но ведь из этих черточек складываются очертания, а из очертаний – буквы, из букв – слоги, а из слогов возникает слово, и это слово – поджог. Ядовито процитировал я одного известного русского адвоката. Сверлившая меня недовольным взглядом Лаусон поморщилась. «Ну, хорошо, допустим, вы правы, все это спланированная операция». И что из этого? Скажите, а в вашу бытность командиром ВКС начальство часто делилось с вами стратегическими планами? Туши, тут она меня уела. Конечно, исполнителям доводит информацию исключительно в рамках поставленной задачи. Добрые генералы, рассказывающие рядовым всю подноготную, бывают только в кино. Не часто, признал я, но, тут есть нюанс. Призрак мне не начальник, союзник, не более. Заметив наползающую на лицо Церберши улыбку, я вскинул руку. Только не надо так снисходительно улыбаться, Миранда. То, что наши с призраком весовые категории весьма отличаются, я понимаю прекрасно. Но посмотрите на итоги этой спланированной операции. Нормандия получила серьезные повреждения, вместо роботов у нас куча металлолома, половина десантной группы загремела в медотсек. Похищены тысячи колонистов, а коллекционеры потеряли несколько сотен хасков и десятка четыре десантников. Нет слов, прямо-таки выдающаяся победа. Царь Пир гордился бы нами. Лаусон, чуть скривив губы, отвела взгляд, бездумно постукивая стилом от планшета по столу. Ну да, упрямство упрямством, но она же не дура, и то, что операция на горизонте с оглушительным треском провалилась, понимает прекрасно. Еще неизвестно, какие повреждения получил их крейсер. Пробормотала она через минуту. «Ух ты, мне прямо сразу полегчало». Я сложил ладошки перед грудью, восторженно захлопав ресницами. «Правда, толку с этого, раз он смог подняться в космос и уйти, ну и даже если мы им чего поломали, что с того, за пару недель починит на своей базе». «Хорошо, но что вы от меня-то хотите, Шепард?» Раздраженно вопросила Церберша, отбрасывая стело. «Чтобы я написала осуждающее письмо призраку, или убедила его рассказать вам все-все-все, да сдалось мне его все-все-все», — проворчал я. «Лучше бы денег на ремонт корабля подкинул. Ремонт судов Star Minerals проходит на верфи компании, бесплатно. Дайте мне связаться с руководством и могу заверить, что нам предоставит док вне всякой очереди». «Ага, сейчас», — язвительно фыркнул я, — «только трусики поглажу, дабы, значит, предстать перед вашим руководством во всей красе». «Тогда не понимаю, чего вы от меня добиваетесь», — уже откровенно зло прошипела Лаусон. «Все просто, чувства хороши, когда они взаимны. И раз призрак считает приемлемым не делиться со мной информацией, оставить перед фактом, то я поступлю так же». «То есть, напряглась Церберша. Миранда, вы слышали о проекте «Повелитель»?» «Нет». «Разве?» Я на секунду задумался. «А впрочем, неважно, главное, что у вас есть доступ к сети Цербера. Так вот, когда у них там все грохнет, я хочу узнать об этом первой». «Ну, одной из первых». Взгляд Лаусон из напряженного стал откровенно подозрительным. «А почему вы решили, что у них там грохнет?» «Потому что я знаю, чем они там занимаются. И знаю, что добром это не кончится. А если я откажусь?» Поджала губы Лаусон. «В конце концов, по нашему с вами договору я не обязана предоставлять вам внутреннюю информацию Цербера. Ух, какие мы храбрые. Сюзи, свяжи меня с доктором Чиквас», подняв я голову к динамикам интеркома. «Кажется, мисс Лаусон до сих пор не здоровится. Это шантаж», — немедленно возмутилась Церберша. «Ни в коем разе», — мягко парировал я. «Это предложение, от которого нельзя отказаться». «Нет», — Миранда еще поупиралась, «конечно», — повозмущалась, поморозила меня взглядом и даже попыталась воззвать к моей совести, типа: «Больные всей Нормандии, объединяйтесь». Но все это так, в правилах игры. В конце же концов, как я и рассчитывал, согласилась. Все же ей очень хотелось узнать, откуда у меня информация о проектах Цербера, да еще столь подробная. «Ладно, главное, договорились. Вот только кого бы теперь отдать на съедение Чиквас? Чувствую, масса не будет отстреливаться до последнего, а Тейлор укрылся у Касуми, и у них там наверняка сейчас лечебные процедуры в самом разгаре. Мда, как все запущено. Стоп, есть же Джек. Тем более она самая пострадавшая, надолго нашего врача отвлечет». «Решено, сдаем бритоголовую. Только надо в лабораторию зайти, была там, у Салуса, одна вещь». По-быстрому заскочив в царство нашего безумного гения, я спустился в малый трюм и, мысленно проклиная идиотские взбрыки Джек, не желающий, как все нормальные люди, жить в каюте, с некоторым трудом добрался до ее обиталища, чуть не убившись пару раз по дороге. «Мисс Зеро, мне кажется, или вы тут забаррикадироваться пытались?» Чуть недовольно поинтересовался я у сидящей на своей импровизированной кровати биотички. «Вот еще», — фыркнула та, напряженно следя за моими руками, точнее, за стальным пеналом размером с зажигалку, который я крутил между пальцев. «Значит, показалось. Видимо, те два ящика сами в проход выбежали. Ага, когда кажется, молиться надо, креститься, да хоть лбом о стену биться». Биотичка раздраженно скривилась. «Чё тебе от меня надо-то?» Слегка подбросив на ладони пенал, я сжал его в кулаке, спокойно поинтересовавшись. «Помните, я вам говорила, что на этом корабле существуют определенные правила. И чё, Джек?» Чуть прищурилась, настороженно следя за каждым моим движением. «И то, что в эти правила входит пункт выполнять указания судового врача, а не бегать по кораблю, ломая оборудование». «Какое еще оборудование? Стойка откуда?» Я кивнул на прислоненную к стене железку. От ширмы Джек попыталась было пожать плечами, но тут же, побледнев, схватилась за ребра. «Там, между кроватями стояла. А, тогда ладно, но в любом случае, сбежать из медотсека с вашими ранами, это...» «Слушай, героиня», перебив меня, прохрипела Джек, «тебе-то какая разница, подохну я или выживу?» «Никакой», пожал я плечами. «Но только если вы будете подыхать где-нибудь за бортом моего корабля». Бритоголовая, стиснув зубы, промолчала. «Ну да, в данный-то момент у нас за бортом Омега, а там раненому одиночке действительно сдохнуть, как два байта переслать. Итак, ваше решение?» Чуть отстраненно спросил я, разжимая кулак и словно бы любуясь лежащей на ладони металлической безделушкой. «Ладно», — уговорила, — небрежно буркнула Джек, явно пытаясь продемонстрировать, что соглашается она, только чтобы от нее отстали, подлатаюсь в твоей больничке. «Прекрасно, ловите тогда», — кивнул я, бросая ей пенал и разворачиваясь на выход. «Ну вот, проблему решили. Может, тогда сразу к Массани заглянуть насчет его планов вместе бывшему компаньону? Хотя нет, тут надо бы сперва с Лерой посоветоваться. Это что за хрень?» Прозвучал у меня за спиной безмерно удивленный возглас. «Хм», я обернулся к Джек, которая квадратными глазами смотрела на открытый пенал с лежащей внутри обычной инфокартой. «Ах, это описание системы биотических тренировок диверсионно-разведывательных групп Республики Азари. Вообще-то профессор Салус достал его для гранта, но вдруг вам тоже будет интересно прочесть. Увы, скопировать не получится, там защита, но нам до Хагалаза 5 суток идти, так что время у вас будет». И, оставив зависшую с открытым ртом Джек, я удалился, довольно мурлыкая себе под нос. «Я скажу, во-первых, ты-то морка стерва, так играть на нервах надобно уметь. Нет, все же быть женщиной неплохо, есть в стервозности что-то привлекательное. Владимир Данилович Спасович, 1829-1906 г. Русский юрист-правовед, выдающийся адвокат, автор одного из лучших учебников уголовного права. Первая победа, победа, доставшаяся слишком высокой ценой. Победа, равносильная поражению. Глава 68. Галантный век. Если сложить темное прошлое со светлым будущим, то получится серое настоящее. Народное творчество. Шепард, но почему ты не пришла ко мне? Тихо спросила Тессони, не оборачиваясь. Блин, весь этот разговор с самого начала пошел как-то не так. Вообще, такое впечатление, что Лиару больше интересовала вечная гроза за окном серого трона, чем мои доводы о связи Цербера с пограничной стражей Альянса. Нет, я на звание великого аналитика не претендую, но в конце-то концов, можно было бы хотя бы объяснить, где я не прав, а не стоять вероговорка мне спиной, молча любуясь вспышками молний на облаках. А теперь еще и нелепые упреки, что я после горизонта подался на Омегу кувыркаться с Арией, вместо того, чтобы плакаться ей в жилетку. Да какого хрена? Я, как бы, взрослый муж, то есть, взрослый, взрослый человек, короче, и имею полное право не сообщать о своей личной жизни всем в этой галактике. С огромным трудом удержавшись, чтобы не вспылить и высказать простыми русскими словами все, что думаю по поводу слежки за каждым моим движением, я ровным тоном ответил: «Извини, Лера, но дружеское участие, наверное, последнее, чего бы мне на тот момент хотелось». И чтобы окончательно закрыть эту тему, сухо добавил: «Если же тебя беспокоит, не могла ли Ария узнать лишнего, то нет, так как вечность мы с ней не обнимали. Это был просто секс. Голая физиология, если хочешь. В зале воцарилось тягостное молчание. Лера по-прежнему рассматривала виды за окном, а у меня не было никакого желания сотрясать впустую воздух, что-то доказывая и оправдываясь. «Шепард, сейчас я хотела бы отдохнуть», — негромко произнесла Тессони, прерывая вязкую, словно патока, тишину. «Давай потом». «Мда, даже обернуться не соизволила. Ну и к черту». «Конечно, прости, что побеспокоила», — холодно кивнул я, разворачиваясь к двери. «Больше не повторится. Честно говоря, было дико обидно. Нет, я не рассчитывал, что мне на шею бросится, но весь этот монолог со спиной Леры, завершившийся пренебрежительным. «Давай потом», оставил после себя противную горечь. «Надо же, не пришел, не доложился. Охренеть просто, кругом виноват. Все имеют право на личную жизнь, кроме меня. Я, видимо, вообще приложение к Нормандии, типа, судовое имущество. Кстати, я же не интересуюсь, как у них там с Ферном обстоит, насколько она с ним откровенна. К примеру, я вот этой ящерице ни на грош не верю, но не лезу уже в их отношения». Сообразив, что уже просто себя накручиваю, я остановился и, глубоко вдохнув, досчитал до 10. Нифига не помогло. Пришлось повторить еще раз, а потом еще. На 4-м десятке все же успокоился достаточно, чтобы не шипеть сквозь зубы. Сначала Алинка, теперь Лера. «Привыкай, женя, не соответствуешь ты высокому облику борца со злом». Машинально сунув руки в карманы, я обнаружил в правом инфокарту с последними данными Солуса по коллекционерам и кое-какими наметками о явной системе в их нападениях на колонии. Вот черт, совсем забыл про нее, а ведь специально прихватил, чтобы лично Лере передать, так как эту информацию надо бы слить в Альянс очень аккуратно, не засветив Нормандию. Я в замешательстве затоптался в коридоре, кусая губы и не зная, как поступить. Возвращаться не хотелось до зубовного скрежета, но и тянуть с этим делом. Коллекционерам-то плевать на мои обиды. «Черт, черт, черт, командир Шепард, могу я вам чем-то помочь?» — пропиликал парящий рядом дрон-секретарь Тессони. «Блин, я тормоз-компенсатор. Глиф же специально создан для сбора и обработки информации. Сейчас отдам карту ему и дело с концом». Вот, достав из кармана инфокарту, я протянул ее дрону. «Это надо прямо сейчас передать Лере. Прошу сообщить категорию срочности данной информации», — заявил тот, не двигаясь с места. «Зашибись, теперь что, еще и на прием записываться надо? Или это мне так прозрачно намекают, что мой номер нынче где-то после плинтуса?» Мрачно посмотрев на дрона и подавив желание прямо сейчас проверить, как он будет выглядеть в качестве футбольного мяча, я хмуро поинтересовался. «А что, просто передать нельзя? В данный момент доктор Тессони совершает дыхательные движения, сопровождающиеся выделением влаги из сенсорных органов и эмоциональными звуками», — пропиликал тот. «А согласно моей поведенческой программе, беспокоить разумных во время подобных действий не рекомендуется». Я в замешательстве потряс головой, пытаясь переварить этот наукообразный бред. «Какие еще дыхательные движения? Гимнастикой она там занимается, что ли? Или стоп, влаги? Погоди, ты что, хочешь сказать, что она плачет?» «Да, подобный термин. Идиот шарообразный», — взвыл я неизвестно в чей адрес, бросаясь назад по коридору. Нет, Лера не плакала. Она тихонько всхлипывала, уткнувшись лицом в спинку дивана и вздрагивая всем телом. «Ли». Подскочив, я в панике заметался, не зная, что делать. «Уйди и...» — донеслось в ответ между всхлипами. «Ну, Ли, ну пожалуйста, ну не плачь, ну...» Блин, никогда не умел девушек утешать. Присев рядом, обнял Леру за плечи, разворачивая лицом к себе и бормоча всякую успокаивающую чушь. Та сначала было потрепыхалась, пытаясь вырваться, но затем уткнулась мне носом в плечо и, больше не сдерживаясь, разревелась в полный голос. Я же, от большого ума, не нашел ничего лучше, чем спросить: «Ли, ну что случилось?» И вот тут ее словно прорвало. Стуча маленьким, но весьма твердым кулачком мне по плечу, она принялась всхлипывать, что она дура, что я погибла и все было плохо, но потом вернулась, а все стало еще хуже, потому что она никому не нужна, потому что устала сидеть одна на этом проклятом троне, чтоб ему провалиться в... «Ли, ну, ты же не одна», — ошеломленно протянул я. «У тебя Ферон, и...» «Ты глупая». Мое плечо перестали массировать кулачком, зато стиснули в объятиях, заревев еще сильнее. Про то, что прошло 2 года, и она думала, что все прошло, но теперь, когда я жива, оказалось, что ничего не прошло, и от этого ей еще хуже. Эфирон обиделся, а она не хотела его обижать, но и рассказать ему не могла, а я даже не пришла, а она дура, потому что напридумывала себе всякие глупости, и Алинка дурак, и пусть только ей попадется. Стоп, так это что, из-за меня, то есть, ой, блин. Глубоко вздохнув, я принялся, словно маленького ребенка, ласково гладить ее по голове, по плечам, тихо приговаривая, что она самая умная и красивая, что без ее помощи я ни за что не справлюсь, что все наладится, что... А что я еще мог сказать? Лера, выходи за меня, только извини, ненадолго. Нет, я не сбегу, просто мне через годик того геймовер. Но даже если каким чудом извернусь, то в лучшем случае лет через 5 ты меня в реанимации навещать будешь. Ага, очень жизнерадостная речь получилась бы. Нет, такой хоккей никому не нужен. Тессони, наконец, затихла, перестав всхлипывать. Уф, вроде успокоилась. Ну, вот и хорошо, вот и ладушки. Сейчас спать уложим, а там, глядишь, как-нибудь. Бережно подхватив Леру на руки, я понес в апартаменты. Вообще, странная какая-то жизнь вокруг. Все только и делают, что девчонок на руках носит. Даже меня успели. Галантный век, блин. Усадив Леру на кровать, я на секунду завис. Все же не ребенок, а Эли вполне взрослая девушка. Нет, раздевать, это уже лишнее. Обувь только сниму. Ли, ложись. «Тебе надо поспать, ты снова уйдешь», — внезапно произнесла Лера бесцветным, неживым голосом, до чертиков перепугав меня прозвучавшей в этом коротком снова обреченностью. «Что значит «уйдешь», Ли, да что с тобой?» Я легонько встряхнул ее за плечи, тревожно вглядываясь в застывшее словно маска лицо с мокрыми дорожками слез. «Это уже было», — тихо продолжила она, глядя куда-то сквозь меня. «Два года назад, когда погибла Бенезия, ты говорила, не плачь, а потом ушла. Господи, час от часу не легче. Лера, Лида, посмотри же на меня». Я, осторожно взяв ее лицо в ладони, раздельно, выделяя каждое слово, отчеканил. «Я никуда не уйду. Я здесь, с тобой. Слышишь?» Взгляд Тессони наконец-то стал осмысленным, и она едва заметно кивнула. Облегченно вздохнув, крепко прижал к себе это заплаканное чудо, шепча. «Господи, Ли, не пугай меня так. Пожалуйста, ну, куда же я от тебя денусь?» Несколько минут мы так и сидели, обнявшись. Наконец, Лера чуть отстранилась и, по-детски шмыгнув носом, как-то робко спросила. «Правда, не уйдешь?» «Ну, конечно, правда. Сейчас, подожди». Вскочив с кровати, я подтащил поближе кресло. «Вот, ты будешь спать, а я буду тут сидеть и тебя охранять. У меня даже пистолет есть», откинув полу толстовки, продемонстрировал палачем в подмышечной кобуре. Настоящий, между прочим, Джейн Шепард. Лера, утирая слезы ладошкой, бледно улыбнулась, гроза галактики. А то, великая и ужасная, хочешь колыбельную спою? Не надо, ты поешь даже хуже, чем танцуешь. Ну вот, раз шутит, значит, пришла в себя. Тогда спи, а то спою, пригрозил я, сурово нахмурившись. Еще раз коротко улыбнувшись, Лера забралась под одеяло, свернулась в клубочек и, поймав мою ладонь, сунула себе под голову, прижавшись к ней щекой. Мда, жизнь прекрасна и удивительна. Что та, что это? Был Женей, 30-летним циничным раздолбаем, от которого все подруги сбегали максимум через пару месяцев, громко заявляя, что жить с таким оленем, себя не уважать. Стал Джейн, дышкой слегка за 30 с напичканным железками телом и столь милым характером, что любящий мужик отрекся от меня при первой же встрече. Блин, да я реально супергерой, могу любому испортить жизнь одним лишь своим присутствием. Посмотрев на мгновенно заснувшую Тессони, я глубоко вздохнул и осторожно, чтобы не потревожить, сполз с кресла на пол, а то сидеть с ней естественно выгнутой рукой было жутко неудобно. Интерлюдия. Лера Тессони. Проснувшись, Лера некоторое время просто лежала в постели, не открывая глаз и прислушиваясь к звукам в комнате. Нет, умом она понимала, что Шепард давно вернулась на Нормандию, что у той слишком много забот, чтобы тратить время на посиделки рядом со спящей истеричкой, но, в глубине души все равно теплилась глупая надежда на чудо. Вот только в комнате царила ставшая уже привычной тишина, нарушаемая разве что едва различимым гулом массы ядра, шелестом систем климат-контроля, да тихим рокотом двигателей стабилизации обычный ритм жизни огромного корабля, плывущего над поверхностью планеты. Мысленно обозвав себя дурочкой, Лиара тяжело вздохнула и, подавив желание забраться поглубже под одеяло, села на кровати, потирая заспанные глаза. В конце концов, не первый раз. За последние 2 года она уже привыкла просыпаться в пустой квартире, привыкла ужинать в одиночестве, привыкла вежливо улыбаться в ответ на фальшивое участие, привыкла быть взрослой. Потому что повзрослеть после гибели первой Нормандии пришлось очень быстро. По возвращению на Тессию оказалось, что ей банально ни на что жить, так как все активы Бенези были арестованы до окончания официального расследования. Попытки же обратиться к чиновникам приводили только к пространным заявлениям, что ее, конечно же, ни в чем не подозревают, но, вы же понимаете, мисс Тессони, имевшая место связь вашей матери с отступником Сарином Артериусом, бросает некую тень на вас. В конце концов, устав от благодарного галактического сообщества, она просто сбежала в системы Термина, с придуманным для самой себя оправданием, что надо обязательно найти тело Шепард, чтобы отдать последний долг. Но это обычная, казалось бы, поисковая экспедиция превратилась в соларианский детектив с погонями, перестрелками и могущественными врагами. Словно вернулись те времена, когда она носилась по всей галактике вместе с Шепард в попытках остановить мятежного спектра. Вот только самой Шепард рядом уже не было, как не было и друзей, которым можно доверять, не было никого. Именно тогда появился Ферон, лихой авантюрист, не признающий авторитетов и живущий одним днем, он ворвался в ее жизнь, как метеор в атмосферу, циничный, порой просто невыносимый, работавший на любого, кто заплатит, и единственный, кто предложил ей помощь, единственный, кого она могла бы назвать другом, и даже, наверное, больше, чем другом, если бы у них было время. Но Ферон пожертвовал собой, чтобы спасти ее, и она снова осталась одна. Зато у нее появилась цель, ради которой она бросила археологию и начала совсем другую жизнь. Потому что только так можно было добраться до серого посредника и отомстить. Именно поэтому же она не стала возвращаться в Метрополию, а поселилась на Иллиуме, занявшись сбором информации. Сначала было очень тяжело, высший свет, но Састра не горел желанием принимать в своем кругу никому неизвестную молодую выскочку. А уж желающие оказать покровительство юной Азари разве что в очередь не выстраивались, порой прямым текстом заявляя, что отказывать им не принято и чревато. Но оказалось, что, даже погибнув, Шепард продолжает защищать ее. Стоило словно бы невзначай упомянуть о своей работе в команде Джейн, как взгляды весьма серьезных людей из снисходительных становились очень внимательными, а презрительные ухмылки криминальных боссов превращались в тщательно скрываемый страх.